Глава 14. Земля грез. Зеленая дымка растворилась, и я осознал себя посередине широкой дороги, аккуратно выложенной бурыми квадратными камушками. Да, сначала мне показалось, что это обычный сон, но мутность исчезла вместе с портальной завесой. Сама по себе, что удивительно. Дорога пролегала сквозь зеленые холмы. Природа тут оказалась потрясающей. Голубое чистое небо без единого облачка и солнца. Я хмыкнул и поискал светило, но его не было. Что же, я слышал, что в сновидческих мирах солнца может и не быть. А как же тогда устроено освещение? Хрен его знает. Это же сон, тут вообще не стоит задавать такие вопросы. Особенно местным жителям, иначе рискуешь попасть в ловушку внимания и потерять осознанность. Потому сновидцы носятся по снам, как угорелые. В этом они похожи на туристов, приехавших в торговый центр. Бегают, творят всякую дичь, боятся опоздать, потерять осознанность. Все нужно посмотреть, все потрогать, все попробовать. Только так и никак иначе. Собственно, я был отчасти таким же в обычном ОС, но сейчас все совсем иначе. Теперь я четко понимал, что меня не выбьет просто так. Тело одурманено и спит. «Бип-бип!» – послышался позади меня тонкий голосок. Я обернулся и увидел странное существо. Пришлось даже глаза протереть. Нет, все равно я не верил в существование данной твари. Голубое в желтую крупную крапинку с текстурой, как у лизуна, оно походило на гибрид желе, кенгуру и велосипеда. Да, у него были два широких колеса, и при этом оно живое. Да, будто австралийского зверя посадили на велик, а сверху облили желе. Ну и привидится же. «Извините». Я отошел в сторонку, и создание, радостно бибикая, покатилось дальше. Я думал окликнуть его, но понял, что это бессмысленно. Беспечный ездок явно туповат. Не все персонажи, встречаемые в сновидениях, умны. Некоторые весьма придурковатые. Я пошел по дороге в сторону, откуда прикатилось необычное существо. Воздух был просто шикарный. Чистый, свежий, с легким запахом свежескошенной травы и луговых цветов. Мне даже захотелось свернуть с дорожки и прилечь отдохнуть, расслабиться, хотя бы на мгновение позабыть о предстоящих трудностях и прошлых ошибках. Да, это мне не помешало бы. Я уже сделал шаг в сторону, но дернул себя. Нет, сейчас не время отдыхать. Нужно найти моих потерявшихся приятелей. И тут же желание релаксации пропало. Я посмотрел еще раз на приятную мягкую травку и пошел дальше. Соблазн. Да, как я сразу не догадался. Все это место настолько прекрасное и сказочное, что само является одной большой ловушкой внимания. Да, здесь тебе хорошо, ты чувствуешь какую-то волшебную эйфорию, расслабляешься, кайфуешь, а потом тебя выбивает. Так и есть. Неужели Андрей и его ребята этого не поняли? Или они попали в другую ловушку, более сложную? Что же, мне предстоит разобраться в этом. Только вот где искать их? Вряд ли богиня отправила меня не в тот мир. Такие, как она, не ошибаются. Никогда. Дорога петляла между холмами, постоянно подкидывая новые потрясающие местечки для отдыха. Вот тебе и маленький фонтанчик со статуями павлинов и цапель. Вот какой-то домик с круглой дверью и окошечком. И ажурные лавочки под сенью невысокого, но очень раскидистого платана. Только вот на меня это не действовало. Даже если сейчас появится бассейн, полный голых прекрасных нимф, я все равно не сверну и не попаду в их объятия. Я должен идти вперед, не обращая внимания на все это великолепие». Со временем мир понял, что я пришел сюда не за отдыхом и перестал подкидывать мне варианты для успокоения и созерцания. Скоро дорога поднялась на один из холмов, и я увидел небольшое придорожное кафе, возле которого стояли парочка машин и мотоциклов. Надо же, они тут есть. Ни разу не читал на форумах, чтобы сновидцы встречали нечто подобное в этой локации. Нужно исследовать. Или это очередная ловушка? Я подошел к кафе и осмотрел транспорт. Да, эти машины похожи на классические американские модели 60-х годов. Пикап, микроавтобус, родстер без верха, Шелби Кобра. Нет, конечно, не она, но очень похожа. Мотоциклы тоже оказались старыми, смахивают на Харлей, но двигатели трехцилиндровые, большие и блестящие. Удивительно. За стеклом кафешки было четко видно интерьеры посетителей. Типичное кафе в американском стиле. Конечно, вживую я такие не видел, но в фильмах типа «Кто убил Лору Палмер» было очень похожее. Барная стойка длинная, с высокими стульями, музыкальный автомат на пластинках, жрущие монетки, миловидные официантки. Все как одна блондинки в голубой униформе с бежевыми передничками. И кормят здесь блинчиками с кленовым сиропом, пирогами, предлагают несколько видов кофе, а еще обязательно хот-доги, картошку фри и бургеры. Точно. И что мне здесь делать? Опять ловушка? Жрать вот вообще не хочется. Только если зайти и спросить про то, куда ведет дорога. И что мне скажут? Нагородят кучу херни, собьют с пути. Не доверяю я этим созданиям, хотя они все очень похожи на людей. Может быть, это другие сновидцы, а не местные жители? Не буду проверять, ибо сам могу попасть в ловушку. Надо просто угнать кобру, так я быстрее поеду по дороге, ибо никакая магия здесь тоже не работает. Я попробовал сунуть руку сквозь окно, но у меня не получилось, а ведь это самое простое, что может сделать Дриммер. Я уже был готов отвернуться от стекла, но тут мое внимание привлекла симпатичная официантка, несущая поднос с кофе. Я присмотрелся и узнал в ней Полину. Вот так номер. Девушка весело улыбалась посетителям и выглядела совершенно счастливой. Что здесь не так? Она блондинка? Где остальные? Я потер глаза, руки, укусил себя за мизинец, а затем вошел в кафе. Стеклянная дверь тихо хлопнула за мной, а я сам почувствовал холодильную свежесть кондиционера. Да, на улице все-таки было жарковато, хотя раньше я этого не замечал. Из автомата играла неизвестная мне джазовая композиция и хрипел незнакомый прокуренный голос. Я сделал несколько шагов к Полине, но она лишь приветливо мне улыбнулась и упорхнула за стойку, даже «здрасте» мне не сказала. Что с ней? Она потеряла память или заигралась? Ладно, не будем рушить эту кафешку, а попробуем подыграть сюжету. Я сел за один из столиков и увидел толстенное меню с красочными картинками. Потрясающий дизайн. Очень захотелось взять его в руки, но я знал, что этого нельзя делать. Ловушка. Зачитаешься навсегда. Это бесконечное меню. «Вы уже что-то выбрали?» Я поднял глаза и вновь увидел Полину. Теперь я могу разглядеть ее получше. Какой стеклянный взгляд. «Да она спит. Точно. Вот так номер». Она уснула в этом месте и не может проснуться. Но что ее держит? «Я выбрал вас», — нагло ответил я и широко улыбнулся. «В смысле?» На лице Полины появилось недоумение. Она ведет себя, как тупой спрайт. «Вы не помните меня? А я ведь спас вам жизнь», — напомнил я. «Вот так всегда с красивыми девушками. Стараешься для них, рискуешь здоровьем, временем, а они потом тебя забывают и знать не хотят, как тебя зовут». «Хм...» Девушка нахмурилась. «Вы Сергей, точно ведь?» «Не-а». «Константин?» «Тоже мимо». «Дмитрий?» «Угу, Нагиев». «Круто! Так это вы окна ведете? Извините, я вас сразу не узнала. Хотите кофе за счет заведения? Я принесу. Вам какой?» «Подождите, Полина». Я аккуратно взял девушку за руку. «Не торопитесь». «Откуда вы знаете мое имя?» — не поняла сновидица. «А, вы прочитали мое имя на бейджике. Я угадала». «У вас нет бейджика», — спокойно сказал я. Полина опустила глаза и подзависла. Да, во сне думать вообще плохо получается. «Тогда откуда вы?» Голос девушки задрожал, и я понял, что ей страшно. «Я задам тебе один простой вопрос, который напугает тебя еще больше. Ты помнишь, как ты здесь оказалась?» «Что?» Полина ошарашенно смотрела на меня. «Я работаю в кафе». «Как ты сюда приехала? У тебя есть машина? Где твоя квартира? У тебя есть муж, дети, кошка, собака, чертов попугайчик или рыбки? Где твое прошлое, Полина?» «Вы... И тут произошло нечто жуткое. Девушка запрыгнула на стол, сбросила с него мое меню, сорвала с себя передник и смешную шапочку, а затем истошно завизжала. Вопль был такой громкий, что в окнах задрожали стекла. Волосы девушки мгновенно почернели. Я вскочил и ударил Полину по ногам рукой. Она могла бы упасть на пол, но я подхватил ее и понес к выходу. Однако не все так было просто. Гребаное кафе не собиралось нас отпускать. Передо мной, как из-под земли, появились два бородатых, пузатых и весьма грозных байкера. Ангелы ада не иначе. Вон у них черепухи крылатые везде нарисованы. Один из самых опасных клубов в Америке. Но это были не они. На жилетах никаких нашивок со званиями. «Положи, где взял». Строго сказал лысый хер в кожаной бандане, указывая на Полину. «И вали отсюда!» — добавил второй и вынул выкидной ножик. «А это ваши мотоциклы там стоят?» — спросил я. «Да, а что?» «Харли?» «Нет, это баддинги». «Ну вот говно эти ваши баддинги, Харли круче!» — воскликнул я и положил Полину на пол. Байкеры тут же покраснели, как вареные раки, и решили преподать мне урок вежливости. Я увернулся от тычка ножом в шею и саданул мужика по коленке. Лысый попытался вмазать мне кастетом, но промахнулся и получил боковой в челюсть. От такого удара он потерялся и осел на пол. Я прописал ему лоу-кик и попал в лицо. Все, с ним покончено. В этот момент ножик все-таки меня достал и полоснул по предплечью. Не страшно. Я перехватил руку противника, заломил ее и холодняк упал на пол. Я с силой наступил байкеру на ступню, а затем ударил раскрытой ладонью в нос. Все, и он готов. Я наклонился и взял нож. «Не с места!» – заверещал тонкий и пронзительный голосок, едва я сделал шаг к Полине. Я посмотрел сначала на свой порез, тонкая полоска света. Ну да, у меня здесь и плоти нет, никаких вен и крови, так что можно и в героя поиграть. «Стой, где стоишь, мудила, или я тебя пристрелю!» Я поднял глаза вверх и увидел стоящую на столе тощую блондинку с короткой прической. Она была в малиновых штанах, шлепанцах и желтом топике. В ее руках неровно покачивался небольшой, но увесистый револьвер. По-моему, это американская классика, питон. Хотя, может быть, и нет. Какая разница? Сейчас он будет у меня. «Это твоя кобра припаркована там», — уточнил я. «Какая разница? Просто вали из этого кафе, и тебя никто не тронет». «Есть одна проблема». Я кровожадно улыбнулся и взял нож покрепче. «Я пришел, чтобы тронуть вас всех, и вам от меня отмахаться не получится». Прогремел выстрел, но я отскочил в сторону, а затем прыгнул на ближайший стол. Еще хлопок, но в этот раз я почувствовал поток воздуха от пули четко возле правого уха. Девушка выстрелила бы еще раз, однако я одним махом преодолел столик и нанес сокрушительный удар в пах. Нож вошел в обнаженный живот, как в масло, и я рванул его вверх. Удивительно, но ни крови, ни потрохов не было. Длинная светящаяся полоса пошла от места удара до самой шеи, и девушка выронила пистолет. Я поднял его, быстро открыл барабан и удивился, что он был полон. Опять сновидческие штуки. Также рядом с телом появились и ключи от машины. Я схватил их и вернулся к Полине. Все, путь свободен. Однако я ошибался. Едва я поднял девушку и сделал еще пару шагов, как входная дверь открылась, и на пороге появился мужчина в черном плаще. Высокий, худой и очень бледный. «Ты не имеешь права», – тихо сказал он. «Оставь ее здесь, она сама хотела этого». «Работать в кафе официанткой?» – удивился я и посмотрел на отключившуюся Полину. «Я многого о тебе не знаю». «Это ее выбор, ты...» Но договорить он не успел, потому что я закинул девушку на плечо и выстрелил из револьвера в незнакомца. Радужные светящиеся брызги окрасили пол и стены, а сам мужчина упал на пол с дыркой в голове. «Пора кончать этот балаган». Полина ничего не весила, и я легко вынес ее из кафе. Подошел к машине и усадил в пассажирское кресло. Пора сваливать. Куда? Не имеет значения. Нужно убираться отсюда. Я запрыгнул в тачку, так как дверей в ней не было, как и крыши и окон. Да уж, очень консервативная машина. Водить я толком не умел, но прекрасно представлял, как это делается. Тем более, что тут коробка-автомат. Да, когда-нибудь в будущем у меня будет такая же машина. А может, и еще круче. Я вставил ключ в замок зажигания, и тачка тут же завелась. Я его даже повернуть не успел. Я вывернул руль и выехал на дорогу. Ветер стал сильнее. Я обернулся и увидел, как кафе начинает складываться, будто карточный домик, стенка на стенку. Крыша рухнула последней и оставила большое облако пыли. «Что? Где я?» Полина широко открыла глаза и пришла в себя. «Это как посмотреть?» Я улыбнулся и подмигнул ей. «Фактически, ты в машине рядом со мной». «Ага», – протянула девушка и принялась оглядываться. «Погоди-ка, это же зеленые холмы, значит, ты все еще спишь», – кивнул я. «Я не твой персонаж сна, как ты уже могла догадаться. Я – это я, Саша». «Хм». Полина взяла меня за руку и потрогала ее. «Теплый, светящийся. Похоже, что ты и вправду настоящий. Но что ты здесь делаешь?» «У меня такой же вопрос. Ты помнишь, как работала в кафе официанткой?» «Что? Я?» Девушка ошарашенно посмотрела на меня. «В каком кафе?» «Придорожном, похожем на американское. Оно было позади нас, но как только я тебя оттуда вытащил, рухнуло и исчезло. Это была твоя персональная ловушка внимания?» «Официантка, офигеть!» Выдохнула Полина и сильно покраснела. «Это была моя детская мечта. Я никому не говорил о ней никогда». «Да ладно. Обычно же все мечтали стать космонавтами или пожарными. У меня одна подружка хотела стать ветеринаром, а другая – дояркой». «А я бывала в Америке». «Да ладно. Настоящий? Ну, в смысле, ты поняла. Прямо самолетом летала?» «Да, у отца там родственники, и когда занавес рухнул, нас туда пригласили погостить на недельку. Мы поехали в Оклахому, взяли машину в аренду и заехали в одно придорожное кафе». «И тебе там настолько понравилось, что ты захотела остаться?» – догадался я. «Да, у них был очень вкусный малиновый пирог, а еще играл джаз, но это было детское желание». «Они, как это всем известно, самые сильные», – заметил я. «Тогда все понятно. Ты помнишь, что с вами было до того, как ты оказалась в ловушке?» «Блин, точно, я же была не одна. Ксения, Андрей, хирург. Где они?» «Это я тебя спрашиваю», — напомнил я. «Я почти ничего не помню. Мы выпили сому, легли спать. Да, я провалилась в густой белый кисель». «Это точно был кисель?» «Перестань. Андрей вытащил меня из лужи. Мы пошли по белой дороге». «Но она же желтая». «Нет, та была другая. Потом появился хирург. Долго искали Ксению, но так и не нашли. А потом...» Полина начала тереть лоб. «Потом мы попали в окрестности серого города, мрачного такого. Отбивались от мертвецов». «Интересно», — кивнул я. «Хирург увел нас к пустому храму или собору. Плохо помню. Там был портал. Он повел себя очень нетипично и начал за нами гоняться. Андрей кричал, чтобы мы держались вместе, но не получилось. Портал поглотил меня второй. Первым пропал хирург». «Ого, какой хищный попался». «Блин, точно ты. Ты что в реале такой же веселый, что здесь?» Полина рассмеялась. «И как я выглядела в роли официантки?» «Хм. Я сделал вид, что подбираю слова. Весьма сексуально. Я у тебя чуть не заказал кофе с куском пирога, но пришлось просто напомнить, кто ты, а потом всех поубивать». «Там были охранники?» «Да, кафе не хотело тебя отпускать. Сначала сопротивлялась, потом пыталась договориться, но со мной это бесполезно. Я не люблю вести диалог с чужими глюками». «Вот даже как. Выходит, что ты спас меня еще раз?» «Конечно, и спасу всех остальных». «Блин, как можно быть настолько самоуверенным? Ты же сказал, что осознаешься совсем недавно, или вообще не умеешь?» «Я солгал. Я гуру осознанных сновидений всегда им был. Это мой дар с рождения», — сказал я серьезным тоном. «Чего?» — Полина опешила. «Да, и встретил я вас совершенно не случайно. У меня был вещий сон, в котором древняя богиня сказала мне, что вы с Андреем приедете навстречу унылых волшебников». Как ни в чем не бывало, продолжил я. «Стоп, ты сейчас серьезно? Я не понимаю». «Это была шутка». Я весело рассмеялся. «Конечно, я профан. Ну какой из меня сновидец, сама подумай». «Даже не знаю теперь». Девушка пожала плечами. «Как мы будем искать остальных?» Я сменил тему разговора. «Силы намерения. Останови машину, пожалуйста». «Как скажешь». Мы съехали на обочину, и Полина вышла из тачки. Она немного отошла в сторону и широко раскинула руки, будто собиралась взлететь. «Магия ж магия тут не работает», — напомнил я. «Смотря какая». Загадочно ответила девушка и закрыла глаза. Тоненькая фигурка начала крутиться, медленно сводя руки вместе. «Интересно». Я откинул барабан револьвера. «Снова полный. Отлично, пистолет. Он мне уже нравится. Жаль, что когда я проснусь, он исчезнет. Или нет? Вряд ли. Это же предмет сна, в нем он и останется». Девушка остановилась. Ее руки сошлись, указывая влево. «Ты стала стрелкой компаса?» – догадался я. «Да, я знаю, куда нам ехать. Садимся». «Как скажешь». Нам пришлось свернуть и поехать прямо по зеленым полям. Из-под колес летели земля, трава, цветочки, кролики. Но, к удивлению, низкий родстер нигде не застрял. Он даже скорости не потерял. Странные правила в этом мире. Машина летела прямо по холмам, пока на горизонте не появилось каменное строение, похожее на гигантскую мельницу. Матерчатые лопасти белели на ярком свету и медленно вращались, хотя никакого ветра не ощущалось. Мы подъехали к постройке, но Полина сразу же сказала, что нам не сюда. Пришлось объехать здание и остановиться. «Вот так номер!» – восхитился я и вылез из машины. «Да уж», подтвердила девушка. Я залез на капот, чтобы лучше увидеть ту невероятную и глупую картину, что предстала перед нами. «Ты видишь то же, что и я?» На всякий случай уточнил я у Полины. «Да, маленькое озеро, посередине которого торчит здоровенный морской лайнер, а еще есть кусочек пирса». «Значит, одно и то же», кивнул я. «Ты искала Андрея?» «Нет, хирурга. Его ловушка внимания слишком особенная и плохо вписалась в местный ландшафт». «Он хотел стать моряком?» «Не знаю, мы не общались с ним настолько близко. Наверное, очередное детское желание». «Уверен». «А ты точно хотел стать космонавтом?» «Не помню», — признался я. «У меня всегда было слишком много желаний, обычно скоротечных. Я хотел стать водителем, охотником, спецназовцем, космонавтом тоже, наверное. Чуть постарше думал стать звездой порнофильмов». «Серьезно?» «Ну да, слишком уж трахаться люблю». «Да ну тебя!» – Полина весело рассмеялась. «Поехали искать хирурга, уверена, что он на борту». Машину я припарковал отвратительно, ткнулся бампером в деревянный настил и услышал характерный треск пластика. Да и черт с ним, не моя тачка все равно. На пирсе было несколько десятков человек, пытавшихся изображать очередь. Уставшие морды с мутными глазами и здоровенными баулами в руках. Пассажиры. Обычная массовка, это не личности. Это даже мне понятно. «Куда прешь, сволочь?» Здоровенный мужик злобно оскалился и схватил Полину за руку, когда та попыталась спокойно пройти мимо него и подняться по трапу на корабль. «В очередь! В очередь!» – завыли остальные марионетки. «Отпусти ее!» – рявкнул я и, приставив револьвер к голове мужика, спустил курок. Пистолет громко бахнул, и статист повалился на собственный баул. Я повернулся к оставшимся в очереди и открыл огонь на поражение. Началась сумятица. Люди бросились в рассыпную. Кто-то начал кричать, но пули настигали каждого. Полина закрыла уши руками, а на ее лице появился настоящий ужас. Через полминуты мне надоело шмалять по бесполезным людишкам. Путь был расчищен. «Ты убил их?» — воскликнула Полина. «Да, но не всех, он еще недобитки ползают». Я пожал плечами. «Это же статисты, болванчики, копии людей». «А если это были настоящие сновидцы?» «Тогда они все проснулись», — флегматично ответил я. «Пошли, у нас нет времени переживать по поводу гибели массовки. Нужно найти хирурга». «Но мне все равно как-то не по себе, ты так...» «Хладнокровно расстрелял кукол? Ну а чего тут такого? Это же сон, Полина. Тут все как бы понарошку. Здесь тебе могут снести голову, переехать катком, сбросить с обрыва. Ты проснешься, не умрешь в реальном мире». «Просто Андрей говорил, что не стоит издеваться над персонажами своего сна. Убивая их, ты можешь испортить какие-то там связи в голове». «А мы разве в моем сне? Или в твоем? Где мы, Полина?» Я остановился и покрутил пистолет в руке. «То-то же. Но я тебе одно скажу точно. Это не наш сон, иначе мы бы здесь были богами. Пошли, не стоит сейчас читать мне нотации». «Ладно». Мы быстрым шагом направились по трапу, поднялись на само судно и тут же напоролись на долговязого матроса с карабином в руках. «Ваши билеты, господа». Достаточно учтиво попросил он, но мгновенно побледнел лицом, увидев дуло револьвера, смотрящее ему точно в лоб. «Вот наш проездной. Бросай оружие, морячок-бодрячок, и веди нас к вашему судовому врачу. Ну давай уже, мать твою, пока я тебе грудак не прострелил. Пошевеливайся, гнида!» — прикрикнул я, и паренька чуть не парализовало. Он начал заикаться, затем кивнул и повел нас за собой. Мы вошли внутрь корабля, поднялись по широкой лестнице на пару этажей. Я никогда не бывал в лайнерах, но мне показалось, что это вообще не корабль, а какой-то отель. На полу темные ковры, куча дверей с номерами, двери резные, распахивающиеся. Местами коридор чередовался с небольшими залами, в которых стояли удобные кресла и журчали фонтанчики. Удивительно, мне все это было в новинку. А Полина вот несет какую-то ерунду про то, что мы можем быть в моем сне. Я никогда не видел таких интерьеров. Откуда бы мозг взял информацию? Из телевизионных передач или из воображения? «Он здесь», — промямлил моряк и остановился перед белой дверью с маленьким красным крестиком. «А где все люди? Почему здесь так пусто?» — внезапно спросила девушка у статиста. Паренек растерялся, но я положил палец на курок, и это произвело нужный эффект. «Пассажиры еще не прибыли, они ожидают на причале». «Уже не ожидают», — ответил я и зло рассмеялся. «Там только куча трупов. Ваш рейс отменяется». «Что?» Морячок захлопал глазами и потерял сознание. Он упал на пол, но никто не стал его поднимать. «А почему ты решил, что хирург стал судовым врачом?» — обратилась ко мне Полина. «Ну, он же хирург. Наверное, на медика учился. Обычная логика. Такие кликухи просто так не получают. Хотя есть у меня один знакомый с погонялом аптекарь». «Дай догадаюсь, он не работает в аптеке?» — Полина улыбнулась. «Ага, но он живет над ней на втором этаже. Но опять же, определенная логика есть». «Тогда давай проверим твою логику», — предложила девушка. «Давай, на что спорим?» «Я предложила, ты делаешь ставку». «Вот как. Ну, если я прав, то ты меня поцелуешь». «Ого, а если я?» «Тогда я тебя поцелую». «Вот так спор. Ну, давай», — с вызовом сказала Полина и открыла дверь.